Анна Рома. Гордые души. Глава 1. Подскочив на кровати и широко распахнув глаза, я вновь очнулась от кошмара. Лицо горело, а футболка прилипла к телу. Грудь тяжело вздымалась, восстанавливая дыхание, как будто я пробежала марафон. Поднявшись с кровати, я поспешила в душ и встала под струю холодной воды. По телу тут же пробежались мурашки, окончательно возвращая меня в реальность. Обычно я просыпалась в 5 утра, чтобы успеть на утреннюю пробежку перед учебой, но бывали дни, когда меня просто вырывали из сна, будто специально включая тревожную кнопку. Мне было 9, когда люди в черных костюмах ворвались в наш дом и убили родителей. Я и сейчас помнила, как мама лежала на полу, а бордовая жидкость растекалась по белоснежному ковру в гостиной. «Родиться в семье мафии значит автоматически обрести тех, кто будет желать твоей смерти». Эту фразу однажды сказал мне отец. Тогда я не понимала, что такое мафия и какой силой она обладала. Так случилось, что с моим рождением пошатнулся весь мир криминального сообщества, потому что родители создали один из самых страшных союзов почти за всю историю существования мафии, объединив итальянские и российские группировки. Союз с красной мафией, так называли его на Западе, не получалось наладить ни у одной итальянской преступной коалиции. Данное обстоятельство очень разозлило глав Каморры, которые, подобно вирусу, охватывали в то время Соединенные Штаты Америки. Наши союзники из фамильи, что означало «семья», так называли себя известные всеми как «Коза Ностра», напротив, были рады данному перевороту и заключили договор о поставке наркотиков в обмен на русское оружие. После случившегося с родителями меня нашли солдаты Ндрангеты. Я пряталась в кабинете отца, где мы время от времени играли в прятки. Тогда папа показывал мне потайное отверстие в шкафу. «Милая, если будет страшно, ты всегда сможешь спрятаться тут. Папа обязательно найдет тебя и спасет». Но в тот вечер отец не пришел меня спасать. Сразу после смерти родителей из России меня забрала бабушка, Патриция Канделла. Пока все оплакивали потерю любимого сына и дочери, я летела частным бортом около 14 часов в Косумель, малоосвоенный мексиканский остров в Карибском море. В свое время Ндрангета поспособствовала мексиканскому картелю Синалоа выйти на европейский рынок, тем самым сделав его самым крупным в Мексике. В обмен калабрийский синдикат получил новые территории для иммиграции. Я была тихим ребенком. Помню, что много плакала, глаза опухали от слез, и когда уже не было сил, проваливалась в сон. Меня пугало одиночество. Кроме нянек и солдат не осталось никого, а моя жизнь за какие-то сутки перевернулась с ног на голову. Больно, страшно, одиноко. С того самого дня прошло 15 лет. В Италию я переехала, когда мне исполнилось 13. Первый год казалось странным одевать что-то теплее футболки и шорт, чувствовать холод, кутаться в шарф, видеть снег. Зима в Италии не могла сравниться с той зимой, которая жила в моем сердце. Останавливая беговую дорожку и вытирая пот, я глубоко вдохнула, задержав на мгновение в легких воздух, и медленно выдохнула, прогоняя детские воспоминания. «Думала, что сегодня ты поспишь подольше». Патриция стояла в проходе, облокотившись о стену и скрестив руки. Как всегда, элегантная, несмотря на преклонный возраст. Она была из тех женщин, кто всегда держал спину ровно, а подбородок параллельно полу. Белоснежный брючный костюм подчеркивал холодный образ. Возможно, люди, не знающие Патрицию, могли бы принять ее за ангела из какого-нибудь модного дома. Бабушка была похожа на модель. У нее имелся определенно свой стиль, и что бы она на себя ни надела, это успешно можно было продать. Патриция обладала ростом около 5 футов и 11 дюймов. Длинными ногами, тонкими запястьями с аккуратными ногтями, покрытыми красным лаком. Чистокровная итальянка. Острые черты лица с ярко выраженными скулами, тонкие брови, бледная кожа, серо-зеленые глаза, которые она выделяла черной подводкой, и белоснежные седые волосы. Эта женщина действительно была похожа на ангела. Ангела смерти. «Не могу спать, зная, что наши враги дышат нам в спину». Улыбнулась я ей, но улыбка скорее была похожа на оскал. За 3 месяца мы успели потерять 3 судна с товаром, а Камора, активно атакующие наших людей в Мексике, убили 12 солдат на прошлой неделе. «И когда моя девочка успела так вырасти?» Приблизившись, она обхватила мое лицо руками. «Подойди я ближе, уткнулась бы Патриции в грудь. Настолько большой была наша разница в росте. К сожалению, природа не наградила меня длинными ногами». «Ты опять всю ночь работала?» спросила я, заметив пятно засохшей крови на ее рукаве. Патриция состояла в совете под названием Санта, что означало «святые». Он стоял на первом уровне в иерархической цепочке. В 70-е годы прошлого века боссы создали элитную организацию внутри Ндрангеты. Мозг организации – интеллектуальная элита, которая принимала все глобальные решения. На сегодняшний день число членов организации заметно сократилось, оставив лишь по 1 представителю от каждой страны. «Ерунда!» Она всегда так и говорила. Годы брали свое, но несмотря на это, Патриция в 71 год выглядела живее и прекраснее любой другой итальянской бабушки. В мафии не было и капли зря пролитой крови. Каждая смерть являлась осознанным шагом, за который ты должен был готов принимать последствия. «Мне пора на учебу. Отдохни!» Вырываясь из ее объятий, я в очередной раз сделала вид, что мне безразличны дела нашей семьи. Если бы это было так. Я училась на факультете международных отношений, изучала мировую политику, в то время как моя старшая кузина пробиралась в мир моды и участвовала в модных показах Италии. Ндрангета имела ряд отличий от других известных мафиозных синдикатов. Одним из них было то, что обычно главой становится самый старший мужчина рода, но если он находился в тюрьме или был убит, делами могла управлять его жена. Муж Патриции умер 26 лет назад от остановки сердца. Бабушке удалось договориться о перемирии с русскими, после чего в 90-е у обоих стран наладился импорт и экспорт. Это была взаимовыгодная сделка, которая продолжалась до того момента, пока итальянцы не напали на русских и не начали убивать на их территории. До сегодняшнего дня убийцы моих родителей так и не были найдены. Более того, тела мамы и папы считались без вести пропавшими. Было около 9 вечера, когда я зашла в гостиную, где за столом сидели все представители семьи Канделла. «Как всегда, очень пунктуально», – съязвила Элена, манерно перекидывая белокурые локоны за спину. Проигнорировав очередную колкость в свою сторону, я расположилась между ней и Теодора. Патриция сидела во главе стола и что-то просматривала в планшете. По правую руку от бабушки сидел ее старший сын Валерио с супругой Франческой, что-то бурно обсуждая. Валерио было 49 лет. Он являлся капобастоном Италии и правой рукой матери. Они с моим отцом были похожи, те же зеленые глаза, темные волосы, калабрийский загар. Мы не были близки с дядей. Отдаленно он старался обо мне заботиться, насколько мог, но у него росли 2 дочери и сын, которые тоже нуждались в отце. Среди мафии Ндрангета, происходящая из самой бедной провинции Италии, смогла стать самой богатой преступной группировкой. Калабрия была расположена в самой южной части, как иногда говорили образно, в носке итальянского сапога. На 2-м уровне в иерархии Ндрангеты находились семейные кланы. Ндрины. Они делились на 2 подгруппы – сообщество большинства и меньшинства, простыми словами, старшие и младшие в семье. В сообщество большинства входили капобастон и его помощники, такие как эмиссар, врач, адвокат, бухгалтер, психолог. К младшему сообществу относились дети ндрины, поднимающиеся по иерархии, если того требовала семья. Итальянская ндрина делилась на 3 округа. Теренский, Центральный и Ионический. Мы жили в Реджо-ди-Калабрио, провинции, что находилось между 2 морями. Супруга дяди Франческо была на 2 года младше него. Они с Эленой походили друг на друга, как 2 капли воды, что нельзя было сказать о младших. Характер оставлял желать лучшего. Видимо, это стало личным проклятием Валерио, помимо того, что он являлся Капо. «Не представляю, как бы ты жила, если бы Вителия осталась в Мексике», подмигнув мне, сказал Теодора. «Тео младше меня на 2 года. Они с Розабеллой унаследовали гены отца и обладали темными волосами. Вот только у Тео были карие глаза матери, а у Рози зеленые. Подавилась бы собственным ядом», дав 5 старшему брату, ответила Розабелла. Я откусила брускетту и отпила немного белого вина из бокала, ожидая, пока принесут суп. В Италии суп на ужин являлся обычным делом, в России же его предпочитали на обед. «Все же помнят, что в это воскресенье у нас мероприятие по случаю помолвки Элены», прерывая шум столовых приборов и перешептывания Тео и Рози, напомнил дядя. «Скоро мы узнаем, что Капо Канады свел счеты с жизнью из-за капризов Элены. Розабелла, сколько можно просить, чтобы ты была уважительнее к Элене? Она твоя старшая сестра». Франческа повысила голос, тем самым заставляя Рози надуть губы и уткнуться в свою тарелку. Ей было 17, и безобидная подростковая жизнь могла оборваться в кратчайшие сроки. Несмотря на то, что итальянцы не стремились к раннему браку и спокойно наслаждались жизнью до 30, в кругах мафии могли обещать женить ребенка, который мог еще находиться в утробе матери. Розабелла тоже была обещана одной из наших семей в Америке. Итальянцы по сей день чтили традиции и придерживались мнения, что брак должен быть чистым. Смешение кровей являлось очень редким случаем. Данное соглашение, как правило, спасало от войн или же способствовало зарождению нового бизнеса. Но у таких семей не оставалось шансов занимать высокие должности в иерархической цепочке, а их дети не были интересны. Я была безумно рада, что моя задница с рождения принадлежала только мне. «Тогда нам нужно будет съездить за платьями. Думаю, в пятницу я могла бы за тобой заехать после школы». Пытаясь разрядить обстановку в помещении, начала я. «И Вителия, к тебе это тоже относится». Патриция посмотрела на меня поверх очков с долей сожаления. «Относится что?» «Свадьба». Воцарилась тишина. Я почувствовала, как жар прильнул к щекам. «Это шутка?» — прыснула Элена, не веря услышанному. Никто не верил. «Но кто?» «Наш союзник из фамилии, Лино Денаро, проявил интерес. Еще ничего не решено, состоится только знакомство, будь готова». Удовлетворив любопытство Элены и остальных, Патриция с невозмутимым видом продолжила ужинать. «Вителия, это большая честь быть женой босса Филадельфии». Конечно же, Элена знала всех холостяков мафии. Иногда мне казалось, что в ее комнате висела доска с фотографиями потенциальных жертв, которых, была бы ее воля, сестра затащила бы в сексуальное рабство. «Если это необходимо для семьи, то все хорошо». Это все, что я смогла ответить. Свадьба не входила в мои планы. Ни через год, ни через 5 лет. В свои 24 у меня были лишь одни отношения, если их можно было так назвать. Парень с юридического факультета. Мы повстречались около 8 месяцев, и я поняла, что мужчины очень часто путали понятия «добиваться» и «заебывать». Доев ужин, я молча вышла из-за стола и направилась в свою комнату. Казалось, мне необходимо было поспать.